«Так это правда, мистер Поттер?» Гарри изобразил удивление. «О чем вы, директор?» «О том, что время в замке Моргана течет быстрее, чем за его пределами». «Да, легенды не соврали. И как долг?» Начал говорить Тревор, но его перебил Гарри. «Вы даже не представляете, насколько долго. Мы там с Гермионой немного подшаманили, и фактически остановил время. Как я понял, Фламель был совсем не против». Гарри усмехнулся и блеснул вытянутыми клыками, словно у вампира. Он был в восторге. «Ну еще бы», — фыркнул Тревор, — «вместо жестких сроков получить неограниченное время для добычи и изучения новых ингредиентов. Я уже не говорю об утерянных книгах из библиотеки Морганы», — сказал Гарри. Николас даже поделился опытом по созданию философского камня. «Не то, чтобы он мне был нужен, но, как говорят, знания за плечами не носить. Это был интересный опыт. А вы, как я посмотрю, совсем не рады меня видеть. Неужели я внешне стал столь ужасен, что вы меня настолько испугались?» «Внешне», — отрицательно покачал головой Тревор, — «нет, а вот внутренне. Я видел, что сотворил ваш предшественник, лорд Поттер». В правой руке Тревора появился меч, созданный из алого пламени. Гарри усмехнулся. «Я не желаю вам зла, директор, но я знаю, кто ты, падший. Ты можешь обмануть любого жителя этого мира, но не меня, не теперешнего меня. Ты правда думаешь, что этим меня можно убить?» Тревор пожал плечами. «Ну, ведь Михаил, на пару с Люцифером, как-то смогли завалить твоего предшественника. Хотя ты прав, если бы ты хотел причинить мне вред, то уже сделал бы это. Ну, вернее, попытался бы». «Достаточно». От недовольного голоса Гермионы, наполненного силой, едва не вылетели стекла окон. «Потом будете мериться, у кого что больше, и чьи яйца круче. Убери меч, падший». Повзрослевшая Гермиона, чья красота полностью раскрылась, наклонила свою голову к своему плечу. «Или правильнее тебя называть дедушкой». Какое-то время Тревор смотрел на Гермиону. Вот его меч исчез. Кинжал втянулся в наручни. «Я хотел тебе сказать это с момента нашего знакомства. Ты даже не представляешь, как я долго этого ждал, Гермиона». Тревор раскрыл объятия и улыбнулся. «Ну здравствуй, внучка. Кто вы, мистер Тревор?» «Разговор на чистоту. Значит, вот как было», — задумчиво протянула Гермиона. «Да», — сказал Тревор. «Мерлин не захотел иметь ничего общего с таким отцом, как я. Даже потребовал с меня клятву, чтобы я никогда не приближался ни к нему, ни к его матери, ни к его жене, которая уже была беременна его сыном». «А ты не любишь давать клятвы?» — буркнул Гарри. «Никто из демонов не любит давать клятвы». «Верно», — согласился Тревор. «Из памяти моей крови узнал?» «Ага», — сказал Гарри. «Твоя жизнь и твой жизненный опыт вообще. Ну, ты меня понял. Кстати, вы оба не называйте моего истинного имени. Его могут услышать». Тревор показал пальцем наверх. «Это может быть опасно. Здесь я просто Марк Тревор». Гарри понимающе кивнул головой. «Я слышал, что Мерлин был чересчур благороден. Что есть, то есть», — тяжело вздохнул Тревор. «Он очень много взял от матери. Слишком много. Нельзя быть таким правильным. Из-за этого часто страдают окружающие. Я часто такое видел. Может, поэтому Мерлин и отрекся от тебя?» — спросила Гермиона. Тревор посмотрел на внучку и вопросительно поднял бровь. «Ну, я хочу сказать, что он узнал о твоей жизни из памяти крови и...» «Нет, он не хотел прикасаться к моим знаниям». Тревор тут же скривился. «Же сказал, он слишком правильный. Весь в мать. Ты, кстати, очень похожа своим взглядами на жизнь и чистоплюйством на свою бабушку и отца». «Глупо», — Гарри пожал плечами. «Зло несут не знания, а намерения. А в твоей крови содержатся знания не только демонов, но и ангелов. Да, Творец сделал основную работу при создании этой вселенной, но и вы без дела не сидели. Но прежде чем впитать в себя те знания и опыт, что я получил, будучи ангелом, нужно впитать в себя знания, что я приобрел, будучи падшим. А ты сам видел, что мне мало чем можно гордиться, когда я поддержал Люцифера. И ты не прав. Знания могут изменить человека. Они как яд, которые через сознание отравляют душу. Медленно, но верно. Но я...» — попытался возразить Гарри, но был перебит Тревором. «Не человек. В большей части не человек. Это тебя и защитило. Как я понимаю, Гермиона не прикасалась к тому, что...» Тревор посмотрел на хмурую внучку и удивленно покачал головой. «Ну ты даешь. Не думал, что ты решишься. Забираю свои слова обратно о том, что ты характером и чистоплюйством похожа на бабушку и отца. Ну и как тебе это сознание того, что твой дед — братоубийца, детоубийца и вообще монстр?» Гермиона пожала плечами. «Семью не выбирают, А ты любишь сына? Да, в твоем недавнем прошлом. В относительно недавнем прошлом, действительно мало чем можно гордиться, но ты любишь Мерлина, несмотря на то, что он отрекся от тебя. Семья для тебя не простой звук, хоть ты и убивал братьев. Смелое, но наивное заявление, постарался усмехнуться Тревор. Падший, я чувствовала твою боль, дедушка. Ту самую боль, которую ты испытал, когда узнал о смерти своего первого сына. Вся напускная веселость, которую пытался изобразить Тревор, мгновенно слетела с его лица. Я стер эти воспоминания из своей крови. Гермиона отрицательно покачала головой. Не до конца. Кое-что мне удалось восстановить. Хотя должна признать, что восстановить остальные провалы в твоей памяти крови я не смогла. Тревор подозрительно посмотрел на внучку, и температура воздуха в комнате значительно повысилась. В воздухе появился запах серы. И как много ты восстановила. Когда ты стал падшим, у тебя появился сын от смертной женщины. У остальных падших тоже появились дети. И они были монстрами. Я видела твоими глазами, что они творили среди людей. Вы могли приструнить их, но не стали. Признай, дедушка, то, что сделали ангелы, убивая их. Хватит, рявкнул Тревор, и у него за спиной распахнулись два алых крыла. Хватит, более спокойно повторил Тревор и косо посмотрел на Гарри, которому явно не понравилось, что кто-то осмелился повысить голос на его жену. Плох он был или хорош, он был моим сыном. Хорошо, дедушка, покладисто сказал Гермиона, тогда ответь мне на один вопрос, и мы закроем эту тему. Тревор убрал свои крылья и недовольно буркнул. Ну, внешне расслабленная женщина изменилась. Расслабленно лежащая под лучами солнца кошка обернулась в разъяренную пантеру, которая, защищая своих котят, приготовилась к смертоносному прыжку. Кто это был? Впервые прорычала Гермиона, и Тревор от неожиданности вздрогнул. В зрачках его внучки засветился багровый огонь. Кто это сделал? Кто из твоих, точнее, из моих пернатых дядюшек убил моего брата? Тревор был по-настоящему шокирован. Людской род открывал в себе все новые и новые грани. И чем дальше, тем Тревор больше понимал, почему отец возлагает на людской род такие надежды. И то, что душа внучки имеет лишь треть общего с душами людей, дело не меняло. Впервые за долгое время Тревор забеспокоился. Нет, это не тот ответ, который я хочу услышать от тебя, дедушка. Я сказал, нет, он слишком могуществен для тебя. И для тебя тоже, сказал Тревор, глядя на Гарри. Не забывай, зятек, он убил твоего пред. Архангел Михаил, припечатала его Гермиона, и Тревор словно почувствовал, как под ногами его внучки и зятя появляется бездна. Лишь на его имя ты так бурно реагируешь, дедушка. Тревор растерянно смотрел на двух самых близких ему существ, но быстро взял в себя в руки. Слушайте меня оба, вы даже не можете себе вообразить. Ну так расскажи, перебил его Гарри. Какое-то время Тревор сверлил их взглядом. С чего началась война и как она протекала, вы в курсе? Гарри и Гермиона кивнули головой. Но, недовольно протянула Гермиона, мы не знаем, как она прекратилась. Ты стер эти воспоминания из своей крови. Ну еще бы, усмехнулся Тревор. Еще носом не доросли. Ладно, Люцифер был по-настоящему гениальным творением отца. Во всяком случае на тот момент. Я бы даже сказал, вершина из всего того, что он создал. А его красота. Но разговор не об этом. У Люцифера были недостатки. Были-были. Чего уж там, у кого их нет. Но это было несущественно по сравнению с тем, что Люцифер творил. Нет, не так, творил. Наряду с недостатками, что он имел, было, как бы это сказать, в общем. Ну, неважно. Люцифер восстал против отца. Отец самоустранился, поставив вместо себя Михаила, и дал нам самим разобраться между собой. В определенный момент войны Люцифер решил приблизить свою победу. Он решил сотворить оружие, которое склонит чашу весов на свою сторону. У нас, после падения, внешность стала далека от прекрасного образа пернатого ангела. Когти, рога, чешуя, копыта. Ну вы меня поняли. Мы приняли облик химер. А ты, дракона, влезла Гермиона. А я, дракона, согласился Тревор. Многие приняли этот образ. Люцифер сотворил лича в образе костяного дракона. И сотворил его из плоти дракона одного из моих братьев, принявших его сторону. Не знаю, чем он подкупил его. Это было первое творение Люцифера, после того, как он восстал против отца. Тревор постарался подавить появившуюся дрожь и продолжил. Люцифер всегда был обаятельным, с ним было интересно. Но когда он восстал против отца, он перестал делиться с нами силой, как, впрочем, и знаниями. В противном случае зачем ему потребовался столь жесткий контроль над своим творением, задумчиво пробормотал Тревор. Тревор посмотрел на Гарри и Гермиону, и теперь уже они поежились от его взгляда. Не знаю, что там намудрил или напутал Люцифер, но костяной дракон-лич вышел из-под контроля. То, что начало творить его творение, он не разбирал, где свой, а где чужой. Костяной дракон-лич нападал и поглощал души всех ангелов и падших, до кого смог дотянуться, а вместе с душами он поглощал их силу. Да, скорее всего причина именно в том, что Люцифер не любил делиться силой. Наверное, поэтому его творение оказалось без проблеска разума, чтобы его легче было контролировать. Ох и драпанули же мы тогда все от костяного дракона Лича, все без исключения, и ангелы, и падшие, теряя чешую и перья. Но как выяснилось, у костяного дракона Лича была особенность, которую мы не сразу заметили. Он мог поглощать хаос. Понимаете, хаос, преобразовывая его в энергию и усиливая себя. Все же Люцифер – гений. Вот тогда мы по-настоящему испугались. И не только мы. Вы думаете, почему некроманты считают создание костяного дракона вершиной своего искусства? Да потому что у всего живого на генном уровне прошито воспоминание того ужаса, что мы все испытали от первого творения Люцифера. И что с ним стало? Спросил Гарри. Вопрос стал не в том, кто победит, а в том, кто выживет. С ним сцепились Михаил и Люцифер. Лишь они были достаточно могущественны, чтобы хоть как-то противостоять этому монстру. Они победили. Едва не погибли сами, но победили. После такого потрясения все взяли перерыв от войны, чтобы прийти в себя. А потом, после пережитого, как-то стало не до войны. И вот, когда наши лидеры, едва шевелясь, расползались по углам, чтобы залезать раны, мы задумались. Мы все задумались. Люцифер обещал тому, кто согласился стать костяным драконом личем силу, а в результате отнял у него разум и заменил его на голод. В наших глазах он стал отцом лжи. Он впервые солгал своему союзнику, своему брату, в конце концов. Нам это не понравилось. Поэтому, когда война приостановилась, часть из нас отделилась от Люцифера. Мы стали независимыми. Мы не с теми, и не с другими. Мы сами по себе даже по отношению друг к другу внутри союза. Но если одному из нас угрожает одна из сторон, то мы объединяемся, забывая о независимости друг от друга. Собственно, из-за нас до сих пор и не началась война. Гарри понимающе кивнул головой. Союз может примкнуть и к противнику, пошатнув равновесие сил, а потому вас и не трогают. Тревор пожал плечами. Нам нравится свобода. Михаил нам не указ. Слишком уж он требовательный. С Люцифером нам тем более не по пути. Чего мы там у этого предателя и лжеца не видели. Мы сами по себе. Но у нас есть доступ как в рай, так и в ад. Мы нейтралы и нас не трогают. Этим мы и пользуемся. В наших услугах заинтересованы обе стороны. Нашими руками противоборствующие стороны таскают друг у друга из огня каштаны. Мы всем выгодны. Гермиона усмехнулась. Но и себя вы не забывайте. Не говоря уже о плате за работу. Тревор развел руками. Ну, какие есть. Вот я и не могу понять, Гарри, зачем ты позволил сотворить с собой это? Нет, ты пока не стал костяным драконом-личем. Пока. Но ты почти стал им. Осталась активация. Я знаю, о чем говорю. Я видел, как Люцифер творил твоего предшественника. В тебе есть отличие. Разум, сказал Гарри. Судьба пообещала сохранить разум и свободу выбора. Но Гарри, зачем? Из-за спасения этого долбанного мира, внучка, ты то чего молчишь, свобода, сказал Гарри, мне нужна свобода, я устал, что мной постоянно пытаются манипулировать, может быть я и смирился бы, если бы не мои чувства к Гермионе, если я смирюсь, пострадает Гермиона, а ведь она пострадает, согласился Тревор, Гарри, и ты внучка, слушайте меня внимательно, я не знаю, что задумала эта девица-краса, судьбой именуемая. Но я знаю точно, она не сказала вам всего, это не в ее характере. И то, что она задумала, вам может очень и очень не понравиться. Неужели вы думаете, что спасение человечества стоит в вашей жертве? Гарри хмыкнул. А я и не собираюсь спасать человечество. Извини, я говорю, что не собираюсь спасать человечество. Я помогаю жене спасти мир. Это да, но спасение людей и волшебников не входит в мои планы. Но твой план, не мой, а наш, мой и Гермионы. Я дам шанс человечеству, не более, не воспользуются, их право. В конце концов Господь дал им право выбора. Так кто я такой, чтобы лишать их его? А если поподробнее? На ближайшем собрании лордов я введу их в курс дела. Что было? к чему это привело, что будет, а дальше сами. Я им не нянька, справиться. Я приоткрою завесу и дам им возможность справиться с Армагеддоном. А если нет, то я просто сниму завесу, полностью. Пусть подыхают. Тони, мы знаем, от чего мои родители спасли как волшебников, так и людей. Они не знают, но мы-то с тобой знаем. Мы знаем, кто такой Волан-де-Морт, и что он мог сделать с этим миром, если бы осознал свою сущность. Тревор задумчиво кивнул головой. И как волшебники отплатили Джеймсу и Лили Поттер, отдали их сына в рабство маглам, а потом, с чистой совестью брали откупные золотом с пожирателей смерти. Мало того, так они потом вернули этим выродкам положение в обществе и власть. А как же мертвые, Тони, не только мои родители, но и другие невинно убитые? Это первое, что я скажу лордам на ближайшем собрании. Я выскажу этим лживым двуличным сволочам все, что я об них думаю. А потом, пусть подыхают, Тони, слышишь, в муках, в агонии, все. А как же невинные? Да падут грехи отцов на детей их, и кровь детей будет на руках их отцов, а моя семья уже достаточно пролила своей крови, которую волшебники обменяли на звонкую монету. Пусть их всех сожрет хаос, это будет их, и только их выбор. Понимаешь, это не я убью их, и даже не хаос, они сами себя уничтожат, и это будет их выбор, их право. Пройдет время, на их место придут люди из других миров, люди, которые более терпеливы друг к другу. Но так или иначе Гею я спасу, я защищу ее от поглощения хаоса, это я обещаю. Вот зачем сестрам костяной дракон Лич, понимающе сказал Тревор. Со временем, с твоей помощью они очистят от хаоса и другие миры, масштабно, а ты получишь такую силу, что никто тебе не будет указ. Не получится, слышишь, Гарри, вам не позволит, либо Люцифер, либо Михаил, такая сила, как ты, тебе не позволит остаться независимым, они просто не могут позволить себе это, либо ты сразу присоединишься к одной из сторон, причем на положение чуть ли не раба, чтобы окончательно поставить точку в затянувшейся войне, либо тебя уничтожат после войны, чтобы не рисковать, но самостоятельным тебе быть не позволит. Но судьба, начал говорить Гарри, когда ангелы и падшие сцепились в своей войне, Господь не просто самоустранился, он запретил судьбе вмешиваться. Этот запрет действует до сих пор, понимаешь, ее власть не распространяется на нас. Если ангелы или демоны попытаются надеть на тебя ошейник в прямом смысле этого слова, то судьба будет бессильно помешать им, и все же я рискну. Тревор разочарованно покачал головой. Зря, Гарри, очень зря, но это твой выбор, и я его принимаю. Я бы посоветовал тебе принять свою сторону, сторону независимых. Мы можем дать тебе немного времени после твоей активации, чтобы окрепнуть, чтобы ты смог сопротивляться их поползновениям в твою сторону. Можно попробовать самому заранее заключить договор с одной из враждующих сторон на выгодных, на относительно выгодных для себя условиях. Так, ты хоть что-то сможешь себе выторговать, но о свободе можешь забыть. В любом случае, какой бы ты выбор ни сделал, я тебя поддержу. Даже если я выберу Михаила или Люцифера, удивился Гарри. Да, но с одним условием. Твой выбор должна будет поддержать Гермиона. Какое-то время Гарри смотрел на Тревора. Тони, сказал Гарри, ты ведь не против, что я тебя так буду называть? Все же мы теперь семья. Тревор был явно удивлен. Ты готов, Гарри? Ты готов принять меня как члена семьи? А что такого? Удивился Гарри. Гарри, одно дело моя внучка, но ты, это другое дело. Ты же видел, что я творил в прошлом. Гарри, я ведь не человек. Я тоже уже не совсем человек. Да и Гермиона тоже. Какое-то время Тревор пытался справиться с эмоциями. Гарри, ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Так что ты хотел спросить? Зятек, Гарри критически осмотрел Тревора. Это же не твое тело. Я хочу сказать, что это тело не было создано тобой. Ты занял. Ах, вот ты о чем. Нет, этот сосуд я не создавал, а занял согласно договору с его обладателем. И нет, я не пленил душу Энтони Тревора. Гермиона кивнула головой. Нам нужны подробности, дедушка. Понимаю, у рода Треворов была давняя вражда с... Ну это не важно, с кем. Их все равно уже нет. Я позаботился об этом. Когда Треворы стояли на пороге уничтожения, ну не повезло им, Энтони призвал меня. Мы заключили договор. Моя помощь его семье в обмен на его тело. Мне нужно было только тело. Этим я и подкупил Энтони. Он за жизнь своих братьев и отца готов был отдать свою жизнь. И он отдал ее. Дедушка, а как ты обманул гоблинов? Ведь поведение волшебника и поведение падшего – это не одно и то же. Ошибки неизбежны. «Ну, внучка, это же так просто, что и сама могла бы догадаться. В одном из потоков сознания создаешь псевдоличность, потом передаешь ей управление телом, и со стороны просто наблюдаешь за ней. Но зачем тебе?» Начала говорить Гермиона. «Я почувствовал твое рождение, внучка, а мир умирает. Если вы внимательно смотрели память моей крови, то вы заметили». Но его перебил Гарри. «Да, когда гибнет мир, то всякие магические сущности слетаются на него как стервятники. И этому есть причины». «Верно», подтвердил Тривор. «Артефакты. Незадолго до гибели мира всплывают такие забытые и могущественные артефакты, что голова просто кругом идет. Может, душа мира с их помощью пытается оттянуть свою гибель, а может, и ты тоже?» «Ну, разумеется», — удивился Тривор. «Но повторяю, в первую очередь я здесь из-за внучки. Не хочу, чтобы она пострадала, как мой внук». «Ковчег Завета?» — спросила Гермиона. «Он, родимый», — улыбнулся Тривор. «Ты должна знать подробности из памяти крови, как и что я хочу сделать». Гермиона кивнула головой. «Ну и?» — спросил Тривор. «Что ну и?» — не поняла Гермиона. «Ну и почему же ты не возмущаешься? Ну, типа, дедушка, ты свои шаловливые ручки прочь от народного достояния. Ковчег Завета был дан Господом людям, и все такое. И как же распорядились люди этим даром?» Ответила Гермиона вопросом на вопрос. «Убийством себе подобных. Хорош же народ Израиля, а ведь он считается народом Господа». «К вопросу о внуках», — сказал Гарри. «Тони, ты знаешь, что твой внук?» Тривор хмуро кивнул головой. «Я знаю. И что ты будешь делать, дедушка?» — спросила Гермиона. Тривор пожал плечами. «Ничего. То есть, внучка, твой отец потребовал, чтобы я не смел вмешиваться в дела его семьи. Я дал ему слово и держу его. Мерлин и внук должны повзрослеть и нести ответственность за содеянное. Мог ли я спасти жену Мерлина с его нерожденным сыном? Мог. Но сын запретил мне вмешиваться в жизнь внука, взяв с меня слово. И я сдержал его. Когда душа внука вновь вернулась в этот мир, я не стал вмешиваться в его воспитание. Я дал слово, но я не смог и спасти его, когда он умирал на руках Мерлина. Про меня много чего можно сказать плохое, но я никогда не нарушал своего слова. Вот пусть твой отец и сидит в темнице, упиваясь своей болью, весь из себя такой мудрый и праведный. Когда его сын умирал на руках, он мог позвать меня, ведь мог же. Почему не позвал? Гордыня, но если ты, то как же я? А вот от тебя Мерлин отрекся, послав в тебя проклятие. Светлоликий наш, пусть только сунется к тебе, и я сделаю то, что давно должен был сделать на правах отца, и это будет только начало. В очередь, Тони, усмехнулся Гарри, в очередь, да ради бога, но если что, то я тебя позову, так сказать, на правах зятя. Тривор вышел из-за стола. Ну мы же семья, Гарри, протянул ему руку, вне всяких сомнений, Тони. Гарри встал и, подойдя, пожал ему руку. Мы семья, семья, дедушка, семья. Гермиона, подойдя, обняла обоих мужчин. «Что сейчас думаете делать?» – спросил Тони, провожая их до двери. «Вернемся в свои комнаты, а завтра приступим к занятиям», – сказал Гарри. Тривор хмыкнул. «Хагвартс уже не может дать знания, которых у вас нет. Кроме того, ваш внешний вид». «Ах это!» – улыбнулась Гермиона. «Ты прав, дедушка, но не во всем». Гарри и Гермиона замерли. Их лица, а затем и тела поплыли, словно они выпили оборотное зелье. И вот перед Тривором стоят подростки, какими они покинули Хагвартс вместе с Николасом Фламелем. Тривор покачал головой. «Ну надо же!» Гарри усмехнулся. «Все благодаря тебе, твоя школа!» «Ну-ну!» — хмыкнул Тривор. «Все же, зачем вы тут?» Теперь Гарри нахмурился. «Хотим дождаться возвращения в Хагвартс Дамблдора. Нам есть что ему сказать». Тривор вновь покачал головой. «Дело ваше. Просто, будьте осторожны. Помните, абсолютной силы нет, на каждую силу есть иная, или хитрость, или обман и предательство. Этот старый хрыч еще может всех нас удивить». Выйдя в коридор и дождавшись, когда Гарри и Гермиона скроются за углом, Тривор сказал в пустоту: «Я не отдам тебе внучку». Из-за угла вышла профессор Трелани и посмотрела на него фиолетовыми глазами. «С сыном ты не был столь категоричен. Таково было условие его рождения. Он принадлежал тебе. А внук, а это уже было его требование, а не вмешательстве. Моя очередь задавать вопросы». Тривор обернулся и внимательно посмотрел на аватара судьбы. «Почему Мерлин отказался стать жнецом? Он обвинил меня в смерти жены и сына». Тривор улыбнулся. «Он всегда был умным мальчиком. Этого у него не отнять. Он видел тебя насквозь. Видя, как судьба скривилась, Тони покачал головой. Неужели нельзя было по-другому? Раньше это всегда срабатывало. Желание вернуть любимых и все такое. Нужно было надавить на благородство и честь. Беспроигрышный вариант. Благородными всегда легче всего манипулировать, давя на их совести долг. Все мы сильны задним умом. Ты поэтому сказала пророчество об условии возрождения моего внука? Да. Думала, что если душа его сына вернется к жизни в новом теле, то он станет более вменяемым к моим словам. А потом убила его. И не просто убила, а заставила его умереть на руках собственного отца. Ну ты же знаешь, мы, женщины, не любим отказа. Тем более повторного отказа. Теперь уже Тревор скривился. Сука ты, аккуратней на поворотах, падший. Будущее не только твоего зятя, но и твоей внучки в моих руках. Это касается и тебя. Может, ты и набрала силу за счет веры смертных, но я старше тебя. Я стоял у истоков сотворения этой вселенной. При желании, я могу найти способ уничтожить тебя. Судьба кивнула, дав понять, что услышала сказанное. Ну что же, зубы мы друг другу показали. Что ты хочешь? То, что ты сотворила с Гарри, это точно его выбор. Судьба вновь кивнула. Хорошо, пусть будет так. Я не знаю, что ты задумала, но я уверен, что твои планы распространяются дальше, чем ты говоришь. Я не буду тебе мешать, но я тебя предупреждаю. Если из-за твоих действий моя внучка станет несчастна, то клянусь кровью отца. Молчи, закричала напуганная судьба. Молчи, не говори то, о чем потом пожалеешь, о чем мы все пожалеем. Очень хорошо, что ты это понимаешь, потому что мое терпение с вашим беспределом по отношению к моей семье закончилось. Так и передай сестрам. С этими словами Тревор повернулся и отправился в свою спальню. С возвращением, Гарри! Раздался крик. Гарри, вместе с Гермионой и Тревором сидели за столом в кабинете директора и ждали прихода профессоров. Гарри, сияющий министр магической Англии, словно пробка из-под шампанского, вылетел из камина и чуть ли не телепортировался к студентам. Гарри, Гермиона, Мерлин всемогущий, как же я рад вас видеть, как же я, а вот с тобой, шутник, я не разговариваю. Недовольный Фадж подозрительно уставился на Тревора. Это же была твоя шутка, верно? Тревор всеми силами давил свою улыбку, но она предательски не желала исчезать с его лица. Корнелиус, я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Улыбка все же победила и растянулась чуть ли не до ушей. Ну абсолютно не понимаю, о чем ты. Нет, Гарри, Гермиона, ну вы посмотрите на него. Кипел от возмущения Фадж. Да он же от самодовольства аж весь светится. Вообще-то, друг мой, я рассчитывал как минимум на твою благодарность. На эти слова Тревора Фадж едва не задохнулся от возмущения. Да ты, да я, да ты знаешь, совести у тебя нет. Совесть? Неподдельно изумился Тревор. Чиновник твоего уровня знает, что такое совесть? Ну, Корнелиус, ну ты меня и удивил. Вы о чем? Удивился Гарри. Этот, Фадж уже начал подпрыгивать от переполняющих его эмоций. Этот прохиндей, этот так называемый друг. Стоп. Гермиона налила бокал коньяка, который предусмотрительный Тревор всегда держал у себя на барной стойке, и протянула его Фаджу. Корнелиус, присядь, выпей, успокойся и расскажи, что натворил этот, так называемый, прохиндей. Я не прохиндей, возмутился Тревор, просто слегка увлекся. В кабинете раздался надрывный кашель Фаджи от того, что коньяк попал не в то горло. Гермиона похлопала по спине министра, и тот, благодарно кивнув головой, впился своим взглядом в довольное лицо Тревора. Этот, Фадж глубоко вздохнул и выдохнул. Сделав еще один глоток, на этот раз удачный, министр начал свое повествование. То, какой шум поднялся в магической Англии после вашего ухода вместе с Николасом Фламилем, я вам расскажу попозже. Во время разговора Тони со студентами факультета Слизерина, он дал им задание узнать все возможное о военном потенциале маглов. Разумеется, студенты запрягли своих родителей, те свои связи, и пошло-поехало, но об этом тоже позже. Так вот, Тони на том собрании обмолвился, что лорд Гарри Поттер и ля-ля-ля, тра-ля-ля. Главное, что поняла женская половина Слизерина, что Гарри Поттер стал лордом Поттером. Вообще-то, вступился Гарри, сказал им об этом в тот день, когда наши доблестные хранители правопорядка решили продемонстрировать то, насколько далеко они могут зайти. Да, скривился Фадж, но как ты понимаешь, студентам было не до того, а вот наш уважаемый, многоуважаемый, поправил его Тони, ну это смотря кому, не уступил Фадж. В общем, наш Тони повторно обратил внимание женской половине Хогвартса, что наш Гарри носит титул лорда Поттера, а следовательно, он имеет право взять еще одну жену». Лицо Гермионы расплылось в понимающей улыбке. «Сейчас догадаюсь. Директор Тревор перевел все стрелки на тебя». Фадж убито кивнул головой. «Бедный Корнелиус», — посочувствовала Гермиона. «Как же эти девицы с их матерями тебя не растерзали? А, нет, они наверняка вынесли мозги своим отцам, а они дружно приперлись ко мне», — закончил Тревор. Фадж посмотрел на Тревора как на предателя. «Тони, он такой, если вы думаете, что он им сказал, пошли вон, дураки, то вы плохо его знаете. Наш Тони сказал: приходите завтра. А когда лорды вышли из замка, то наш многоуважаемый директор догнал их и предложил проводить их до кованых ворот. Вот во время этой прогулки он совершенно случайно обронил, что как директор, он мало чем может им помочь, так как должен держать нейтралитет. Но он знает одного волшебника, который с четой Поттеров, как говорят в народе, на короткой ноге. И они приперлись к тебе», — усмехнулся Гарри. «Приперлись?» — удивился Фадж. «Не просто приперлись, а приперлись с подарками», — помог ему Тервор. Фадж устало потер ладонями лицо. «Я сначала вообще ничего не понял. Началось с того, что меня попросили при первой же возможности передать Гарри Поттеру приглашение на конфиденциальный разговор. Учитывая то, что они все вместе ожидали в приемной, то за то, чтобы их приглашение было передано раньше остальных, каждый из лордов предложил очень щедрое пожертвование. И он еще недоволен», — возмутился Тревор. «Да он же наверняка озолотился. Стоп, нет, не может быть. Корнелиус, ты что, отказался взять деньги?» Фадж наградил Тревора уничижительным взглядом. «Да ладно», — изумился Тревор. «Вы слушайте, что было дальше», — продолжил Фадж. «Ты вежливо отказался», — предположил Тревор. «Разумеется, предложенная горка золота стала расти». Фадж закрыл глаза и откинулся на спинку своего кресла. «И не просто расти, а расти в геометрической прогрессии. Вы даже не представляете, сколько золота мне пообещали. А потом мне начали предлагать артефакты. Очень и очень дорогие артефакты». «К золоту?» — уточнил Тревор. «Конечно, к золоту», — вспылил Фадж и вскочил со своего кресла. «Тони, ты хоть представляешь, что мне стоило вежливо отказать этим напыщенным лордам? А ведь они не понимают слова «нет». «Корнелиус», — уточнила Гермиона, — «тебе предлагали баснословные богатства за то, чтобы ты передал Гарри приглашение на деловой разговор». «Нет», — протянул Фадж, — «приглашение было в начале. Лорды не могут ждать, когда их жены и дочери окончательно выклюют им последние мозги и нервы. Лорды просили передать твоему мужу брачный контракт». Тревор расхохотался. «А вот теперь все понятно, почему лорды стали столь щедрыми». «Ну», — улыбнулся Тревор, — «где брачные контракты? И самое главное, где твоя благодарность скромному мне за такую блестящую возможность заработать?» Из глаз Фаджи едва не посыпались искры. «Издеваешься? Да я тебя сейчас задушу, вот этими вот честными руками». Тревор преувеличенно подозрительно посмотрел на его ладони и выдохнул. «Ха». Корнелиус поспешил спрятать ладони за спиной. «Но все же, почему не взял золото и артефакты? Я что, похож на самоубийцу? К твоему сведению, у меня дома две женщины, и я могу предположить реакцию Гермионы. С Гермионы станется выцарапать мне глаза или наградить таким родовым проклятием, что сами Мерлин и Моргана будут бессильны снять его». Фадж вновь сел в кресло и, откинувшись, закрыл глаза. «Золото», — начал коварно нашептывать Тревор. «Много и много золота. Горы золота. Золото, которое буквально умоляет тебя забрать его. А еще артефакты. Древние и могучие артефакты». Недовольный Фадж открыл глаз и посмотрел на Тревора. «Очень смешно, Тони, очень». И, закрыв глаз, пробормотал: «Ты даже не представляешь, что мне стоило устоять и не взять золото. Это как у голодного отнять кусок хлеба», — помог ему закончить мысль Тревор. «Да», — не задумываясь, буркнул министр и тут же распахнул глаза. То есть, я хочу сказать, да ну тебя». Вскочивший министр развернул спинку кресла к Тревору и обиженно уселся к нему спиной. «Гарри, Гермиона, эти лорды уже 3 месяца терроризируют меня, и только 2 дня назад я узнал, кто меня столь изящно подставил». «Да ладно тебе», — сказал Тревор примирительным голосом. «Уверен, что твоей беде можно помочь». Фадж выглянул из-за спинки кресла и заинтересованно посмотрел на Тревора. «Гермиона», — сказал Тревор, — «ты не могла бы оказать мне услугу? Позволь моему другу принести твоему мужу брачные контракты». «Ну», — протянула девушка, — «позволить-то я ему могу, но не факт, что после этого он останется цел и невредим. Корнелиус очень умный волшебник. Он очень точно описал мою возможную реакцию. Правда, он не подумал, что это будет только началом. Фадж непроизвольно поежился. А если я попрошу оставить моего друга, Фаджа, целым и невредимым, тогда ты должен предложить мне нечто равноценное. Равноценное, задумался Тривор. Корнелиус, как много золота и артефактов тебе предложили. Много, Тони, с надеждой в голосе проговорил Фадж. Насколько много, скажем так, достаточно, чтобы дракон засыпал этим золотом свою пещеру. Тривор присвистнул, но Фадж его добил. Я скромно умолчу, что пещера у того дракона до неприличия большая. Мои извинения, Корнелиус, и позволь выразить восхищение тобой. Ты просто святой. От святого слышу, огрызнулся Фадж. Только что-то я не вижу у тебя крыльев и нимба над головой. Гермиона хмыкнула и пробурчала. Скорее рога и копыта. Видя, как Тривор посмотрел на Гермиону и скривился, на лице Фаджа расцвела улыбка. «Спасибо, Гермиона». «Гермиона», задумчиво проговорил Тривор. «Думаю, мы с тобой сможем договориться. У меня есть нечто, что тебя наверняка заинтересует. Правда, этот артефакт стоит несколько дороже, чем пещера дракона, наполненная золотом». «Тони», — скривился Фадж. «Прекрати. Мне, конечно, обидно, что такая гора золота прошла мимо меня, но это не значит, что я обиделся на тебя до такой степени, что перестал тебя считать своим другом. Просто осадочек-то остался», закончил за него Тривор. «Нет, Корнелиус, дело не в тебе, точнее, не только в тебе. Я по-любому хотел передать Гермионе свой артефакт, просто случай подходящий, да и своей вины с себя я не снимаю. Все же моя шутка оказалась слишком серьезной». «И что же это за артефакт?» — настороженно спросил Гарри. «Позже, Гарри, я передам его вам позже». «Гермиона, ладно», — буркнула девушка. «Корнелиус, можешь принести брачные контракты моему мужу для ознакомления. И ты не против того, что у твоего мужа появится еще одна жена?» — изумился Фадж. «То есть я хочу сказать, что ты же выросла среди маглов. У вас же другие понятия о морали». Теперь уже удивилась Гермиона. «А с чего ты взял, что Гарри возьмет еще одну жену?» «Ну, не считая Габриэль, конечно. Но...» — растерялся министр. «Ну, как бы он должен, Корнелиус? Они сами не захотят отдавать своих дочерей замуж за Гарри Поттера». «Так», — подобрался Фадж, — «что я должен знать?» «Скандал», — сказал Тривор. «Гарри собирается разворошить осиное гнездо, Визингамотом именуемое. Он собирается высказать в лицо лордам все, что у него накипело за эти годы». «Корнелиус, тебе налить?» «Да, пожалуйста». Фадж внимательно посмотрел на студента. «Гарри, это плохая идея», — нахмурился министр. «Мне тоже не нравится то, что творится в Визингамоте. Но раздувать скандал – это последнее дело. Я понимаю, хотя нет, я не понимаю тебя. Чтобы понять тебя, нужно пережить то же, что и ты. Но если ты думаешь, что тебе станет легче...» — «Мда, легче тебе действительно станет, но подумай о будущем. Ты испортишь отношения с лордами раз и навсегда, и не факт, что когда-нибудь сможешь восстановить их». Гарри отрицательно покачал головой. «Вопрос не в том, Корнелис, что хочу я, таково условие судьбы». На этих словах в руках Тривора взорвался бокал. «Почему я не удивлен?» Тривор восстановил бокал и, залечив рану на руке, убрал свою кровь.